Сказ о дубе. Я выбью все окна, сломаю двери. Вы ждали зверя? Вот я, на пороге. Кристина Кошелева. Зверь. Глава первая. Медиум. Ангелина заметила, что у всех сновичей под глазами пролегли синяки. Словно они не спали, а пахали смену за десятерых. Интересно, какие приключения Лад подкинул им в эту ночь? Про свои Колобкова не могла вспомнить без содрогания. И пусть кот обещал, что чудовище ее не тронет, что оно слабо и что это было нужно, Ангелина не верила ни единому его слову. Рыжий обманул ее, ловко обвел вокруг пальца, а значит, доверять ему больше нельзя. Единственное, кот сдержал слово и наутро пришел с новым фактом. Пока Ангелина боролась с будильником, кот сидел рядом и рассказывал. «Ладный мир делится на два подмира. Я сначала хотела это назвать районами, но тогда это будет неправильная ассоциация. Есть корневой мир, куда приходят сновичи. Жители там хранят традиции и очень ревностно к ним относятся. Поэтому вы появляетесь в старинных костюмах». «Они все разных эпох». Ангелине не хотелось участвовать в разговоре, но не вставить комментарии она не могла. «Теперь да, раньше все было иначе. Акронный мир буквально копирует явный. Постоянно меняется. Следует, как вы говорите, трендам. Из-за этого корни и крона постоянно между собой ругаются. Ну и проще было начать все с кроны, постепенно спускаясь к корням». «Что начать?» — напряглась Ангелина. Кот не ответил, лишь хитро улыбнулся и исчез. Утренний визит внес еще больше раздрая в душу. Очень хотелось поделиться всем с друзьями. Ангелина поймала себя на мысли, что думает об однокурсниках в таком ключе. Друзья по несчастью, бедолаги, умудрившиеся провалиться в дикий сон. Она не слушала лекцию, косилась на Вацлава, который рядом вертел в руках варган. За первой партой подпирал голову Камиль. Гриша сидел где-то в конце аудитории. Опять опоздал. Пришлось занимать оставшееся свободное место. Даже близнецы не шутили. Молча слушали лекцию. Только Вилга не понимала, почему все такие пришибленные. Она то и дело пихала Вацлава, пытаясь его разговорить. Жаловалась Марфе, что ее не позвали пить. Вон какое у всех похмелье. «Можно ли то, что я сейчас чувствую, назвать похмельем?» — подумала Ангелина. Вацлав просунул ей под руку записку. Ангелина посмотрела на текст и мысленно поставила заметку, что надо будет ему подарить прописи. У врача почерк и то понятнее. «После пар встречаемся у Гриши. Есть новости». «Надеюсь, хорошие», — прошептала Ангелина, не рассчитывая на положительный ответ. Взгляд Вацлава говорил лучше любых слов. Что-то плохое случилось, и во время их визита. Ангелина подумала, что ей стоит, наверное, рассказать, что именно она сделала во сне. Она представила, как отреагирует на это Мотов или Колдуненко, и мысленно содрогнулась. «Лучше не рассказывать, по крайней мере, пока. Еще надо найти негасимый уголек. Что это вообще такое и как его искать?» «На следующем семинаре уже коллоквиум», — возмущенный возглас Речкиной вытащил Ангелину из раздумий. «Мы только учиться начали». «Скоро 2 недели будет», — отозвался Колдуненко. «Это куда так время летит?» — встрепенулся один из близнецов. «Мы же только пришли. Начало сентября, все дела». «Спать меньше надо», — хихикнула Марфа. Но над шуткой никто не посмеялся. Они, может, рады были бы вообще не спать, но сон всегда брал вверх. «Слушайте», — Вилга пихнула на этот раз Ангелину. «Там в соседнем здании какой-то маркет проходит. Давайте зайдем». «Какой маркет?» — не понял Вацлав. «Ну, всякая керамика, свечки, украшения и т.д.», — пояснила Вилга. «Пойдем от учебы отвлечемся». «Мы в нее еще не вовлеклись, чтобы отвлекаться», — заметил Мотов. «Ой, все, слышать ничего не желаю», — возмутилась Речкина. «Соседнее здание, на 10 минут заглянем, и все». Ангелина уже мысленно смирилась, что сначала они идут на маркет и уже потом к Грише. «Надеюсь, их новости смогут подождать чуть дольше, а то иначе Вилга выжрет нам мозг чайной ложечкой». Только на маркете Ангелина поняла, что вот такой спокойной, размеренной жизни, с пустой тратой денег, с рассматриванием бесполезной мелочевки у них, возможно, больше не будет. Вилга порхала от столика к столику, таскала то Вацлаву, то Камилю ароматные свечки. «Ты у меня с этим запахом ассоциируешься», — хитро сказала Речкина, вручая Камилю свечку с запахом бергамота, мускуса и чего-то тяжелого. «А ладный мир пахнет смородиной», — сказал вдруг Гриша, разглядывая ассортимент. «Что?» — не поняла Вилга. «Неважно», — махнул рукой Колдуненко. Следом за свечками шла керамика. Красивые пузатые кружки, ложки с интересными ручками, тарелочки и подставочки. От их обилия разбегались глаза. Ангелина заметила на одном из столиков белого фарфорового конька на красном шнурке, но посмотрела на цену и с сожалением положила его на место. Дорого. Для студента очень дорого. «Камочка, смотри, какие бусы!» Ультразвук со стороны Вилги оглушил. Речкина стояла за соседним столиком и рассматривала жемчужную нитку с крупным керамическим сердечком. Камиль никак не реагировал на это все. Ходил тенью вдоль столов, периодически кивая на возгласы Вилги. Где-то в самом начале застрял Вацлав, наблюдая за однокурсниками. Марфа металась рядом с Вилгой, сетуя, что ей только на ложку хватает. «Мы пойдем», — сказал вдруг Гриша. «Тут хорошо, но нам пора». «Ага». Вилга его уже не слышала. Выбирала, какие бусы хочет взять. На улице сновичи переглянулись. «Какая пустая трата времени», — проворчал Камиль. «Где Вацлав?» «Тут я». Плешков только вышел с маркета. «Колдуненко идем?» «Да, на улице я бы это не обсуждал», — кивнул Гриша. «Слишком много ушей в городе». Заинтригованная Ангелина нервничала до самой квартиры одногруппника. «А почему вы решили поступить в ЛИТ?» Близнецы вели себя непривычно тихо, даже на маркете не реагировали на провокации Речкиной. «Я только сюда сдал нормальные экзамены», — признался Плешков. «Больше никуда душа не лежала». «Или просто не поступил», — уточнил Мотов. «А ты, небось, по блату поступил», — ощерился вдруг Вацлав. «У тебя тут дед не последнее лицо». Ангелина закатила глаза. Опять они начинают бодаться. «У кого-то был запасной вариант, у кого-то единственный. Не все ли равно?» — недовольно спросила она. «Мы все уже тут учимся. Кто-нибудь текст уже начал писать для семинара?» «Я пока только вою над Гильгамешем», — сказал Игорь. «Когда свое писать при таком объеме напрочитать?» Дома у Гриши все тут же стали хозяйничать на кухне. Колдуненко не успел и слова сказать, как близнецы поставили чайник, натащили съестного, успели потрындеть с сестрой, которая собиралась в магазин за снаряжением. Та рассказала, что совсем скоро у нее выезд на озеро, которого нет на карте. Ангелина с трудом дождалась, когда уйдет сестра, и ребята, наконец, поделятся, что у них случилось. «Для начала», — заговорил Вова, — «мы все вместе оказались в одних палатах. Такого ни разу на нашей памяти не было». «Это не главное», — осадил его Гриша. «Да не тяни ты уже!» — терпение Ангелины подходило к концу. В ладном мире был княжич. Колдуненко все-таки начал немного издалека. Со слов Игната, его слуги, человек напрямую связанный с ладным миром, отражающий все, что у них там творится. «Чудесно, давай ближе к делу». Ангелина взяла чашку и подула на чай. Его убили. Чашка дернулась. Если бы не рука Вацлава, то девушка облила бы себя кипятком. «Нам поручено выяснить, кто это сделал», — продолжил Гриша. «Местные думают, что это кто-то из явного мира». «Почему?» — спросила Ангелина. «Потому что в ладном мире никто не планировал начинать апокалипсис», — включился Камиль. «Они все так тряслись над ним. Еще год назад, когда Буров настолько посвящал в историю ладного мира, он говорил, что княжич болен, и Доброславль, главный город Корней, следит, чтобы он протянул как можно дольше. Теперь, когда его убили, местные готовятся к апокалипсису». «Может, он не причина, а следствие?» — Ангелина вспомнила чудовище. «Могло ли оно убить княжича?» «Да один хрен», — махнул рукой Вацлав. «Его убили, и там теперь вообще все подряд хоронят». «Да не все», — Колдуненко посмотрел на улицу. «Там только Игнат убивается». «Он с ним вырос же», — вспомнил Вацлав рассказ слуги. «Они не могут подключить ту же стражу», — не поняла Ангелина. «Или кто там у них еще есть? Если это проблема мирового масштаба, мы-то тут при чем? Горстка студентов, которые вообще не в зуб ногой, какого черта происходит?» «Черти тоже не в курсе», — знакомый голос Бирюка раздался совсем рядом. «Твой питомец всегда на зов приходит?» — спросил Колдуненко, глядя под стол. «Каждое утро будто обнуляется. Если заново не чертыхнешься, не обнаружит себя». «Он поприятнее того, что я на улице видел», — сказал Вацлав. «Ты кого-то видел?» — оживился Мотов. «Буров говорил, что подобное притягивает подобное, и что мы теперь видим больше. Только я пока так никого и не увидел». «Радуйся», — голос Вацлава немного осип. «Я из рыжего в седого чуть за минуту не обернулся. Дерьмо такое еще раз увидеть? Да не в жизни». «А у тебя как ночь прошла?» Ангелина боялась этого вопроса, но уже придумала ответ. «Мне надо найти неугасимый уголек». И это было правдой. После того, как она выпустила беду, следующим шагом было найти негасимый уголек. «Зачем?» — спросил Колдуненко. «Задание такое. Кот дал». «Кто?» «Кот». Камиль и Гриша нехорошо переглянулись. «Какой кот?» «Ходит ко мне такой огромный. А к вам не ходит?» «Кот — это плохо», — серьезно заявил Камиль. «Буров говорил, что кот опасен. Да и когда я после семинара задержался, мы разговорились с нашим мастером, Полозовым. Он напоследок мне фразу сказал. Я сначала не понял, к чему она. Сейчас понял. По крайней мере, одну часть». «Какую фразу?» «Опасайся котов и медведей. В ладном мире это самые опасные звери». «А ты...» — Гриша обратился к Ангелине. «Еще не нашла свой якорь?» Колобкова покачала головой. Она о якоре даже не думала. Без чужого вмешательства в сон не проваливалась, а выбиралась из него, когда приходила опасность. Или по подсказке. «Плохо», — резюмировал Гриша. «Надо найти». «Я домой». Ангелина почувствовала, что находиться дольше в квартире она не хочет. Гриша начинал вести себя как опекун. Камиль невыносимо душнил, а от близнецов заболела голова. И, может, она сама себя накрутила, потому что долго ждала новостей от них, да и события прошедшей ночи не давали покоя. «Давай я провожу», — тут же подорвался Вацлав. На улице стало спокойнее. Плешков шел молча. А Ангелина думала, стоит ли ему рассказать больше. «А, я забыл». Вацлав полез в карман и под удивленным взглядом Ангелины достал фарфорового конька. «Держи. Пусть будет твоим якорем». Кажется, даже воздух изменился. Буквально за одну ночь температура упала на 10 градусов, а небо заволокло серыми облаками. Брют наблюдал за тем, как ползают по квартире пчелы. Они нервничали. Они чувствовали, что что-то изменилось. Ставр рисовал на планшете какие-то жуткие образы, стирал и рисовал заново. Он почти перестал бить татуировки и ушел из студии. Новая роль стражника увлекала мастера все больше. Собирать информацию вокруг Лит-института оказалось сложнее, чем они думали с самого начала. Место оказалось само по себе с особенностями. Концентрация творческих умов, изучающих силу слова и его отражение в истории, рождала свои аномалии. «Никогда не хотел писать», — задумчиво проговорил Ставр, в очередной раз удаляя то, что нарисовал. «Зато рисовал еще с мелких лет. Все обои попортил». «Не каждый творческий человек подвержен этому воздействию». Брют пытался вспомнить, чем он увлекался в детстве. «Мне кажется, каждый», — не согласился Ставр. «Просто у всех по-разному. Даже если одинаковые рисуют, рука иначе поставлена. Или вот тему взять. Сколько сочинений пишется на одну тему? Тоже несчастное, как я провел лето. Вот ты бы что написал?» Брют задумался. А что он вообще делал летом? Нечисть гонял. Бесился с того, что очередной стажер не справился с задачей, и надо искать нового. Искал нового, а тот еще хуже был. Хотя, казалось бы, куда хуже. «Страдал», — коротко ответил он. «А я бы написал, как на фестиваль катался». Ставр замер и поднял голову. Он на некоторое время смотрел в окно, потом шмыгнул носом, вытирая кровь. Брют обеспокоенно посмотрел на стражника. «Что-то нехорошо», — Ставр посмотрел на воеводу. «И пчелам нехорошо». Брют это чувствовал, ощущал, как загудела голова. Такое уже было 2 года назад, и оно не должно было повториться. «Что-то случилось», — кивнул Брют. «В ладном мире». «Идем проверять?» «Нет. Следим, чтобы это на явном мире не отразилось». Ставр кивнул. 2 года назад было прямо плохо. Вдруг решил поделиться он. На работе решили, что я в запой ушел. Тошнило, еще и нечисть полезла отовсюду. А клиенты на каждом сеансе рассказывали про своих умерших родных, знакомых. Духи тоже активизировались. «Ты медиум!» Брют готов был самого себя отпинать за то, что до него так долго это доходило. Теперь с новым стражником все стало понятно. «Посредник, ага», — кивнул Ставр. «И вам нельзя говорить прямо, кто вы», — резюмировал Брют. «Почему только сейчас до него дошло, что Ставр — знаток-медиум?» «Таковы правила. Даже стража не можем сказать», — развел руками Ставр. «И вас обучают духи». Брют вспомнил первый день. Когда он приехал к Ставру, тот мало походил на человека, которому открылись какие-то тайные знания. Скорее, можно было решить, что он рад, наконец, эти знания проигнорировать. «Как посредник я чувствовал многое, и это сжигало. Легко ли в 30 выглядеть на полтос?» «Не выглядишь ты на полтос», — улыбнулся Брют. «Дурные правила ладного мира давно бы уже использовали это. Он таким образом себя защищает». «Даже от своих», — нахмурился воевода. «Знаешь, как часто это портило стража работу?» «Представляю. Постарайся выяснить, что именно случилось в ладном мире, а я свяжусь с Норой». «Той самой столетницей, у которой еще ворон рогатый?» «Да. Поставим в известность великое древо, что стража теперь следит за спокойствием людей и только людей». «На что я потратил 7 лет жизни?» — покачал головой Брют. Очередное озарение подсказало, как теперь двигаться правильнее. Осталось понять, почему он тянется знакомством с той самой знакомой из родного города Ставра. «Ты что натворил?» Нора стояла возле самого дуба и смотрела на раскрытую шкатулку. «Так надо было», — ответил кот, сидевший на ветке. «И то, что было 2 года назад, тоже надо было?» Столетница подняла на него взгляд. «Все эти жертвы, души, которыми ты вертел, как хочешь». «Да, надо было». Кот встал. «Ты куда собрался?» Голос Норы стал грозным. «Ты обещал отвечать на вопросы». «Я отвечу, когда можно будет». С этими словами кот исчез. Нора повернулась к полю. Через золотые колосья пролегла черная гнилая полоса. В груди что-то кольнуло. Это ощущение появилось недавно, словно подхватывало состояние мира. Рядом приземлился рогатый ворон. «В Доброславлю, великняжича», — отчитался он. «Интересно, это тоже часть его плана?» «Скорее, досадное совпадение», — мотнула головой птица. «Слышала новости?» «Какие?» «Стража теперь не имеет отношения к ладному миру. Брют выбрал защищать людей от нечисти». «Все к одному», — простонала Нора. «Ладный мир лишился правителя, защиты, и теперь сама суть беды ходит по его землям».